Отвечая своему воображаемому оппоненту, Теософу, на его слова, что Иоанн Креститель есть перевоплощенный Илья, автор говорит, это уже никакого ни философского, ни эмпирического подкрепления не имеет. Кого-кого, а пророка Илью Господь никак не мог счесть перевоплощенным в кавычках, ибо пророк в теле был взят на небо. Это во-первых. А во-вторых, никто другой, как Илья, пророк в своем личном образе, предстоял Спасителю на горе Преображения с Моисеем и, значит, никак не был уничтожен личностью своей. И ведь это явление пророка Ильи на горе Преображения было после рождения на земле Иоанна Крестителя. Конец цитаты. Откуда автор брошюры знает, что Господь мог и чего Он не мог? И разве в этих словах заключается какое-нибудь философское и эмпирическое доказательство? Если Иоанн Креститель не мог быть в прежнем воплощении пророком Ильей, потому что пророк Илья был взят на небо в теле, а преображение Христа было после рождения на земле Иоанна Крестителя, то почему автор не говорит о том, что преображение произошло уже после смерти Иоанна Крестителя? Ведь это похоже на то, что называется передержкой. Ведь если, как говорит автор дальше, тело Христа пребывает на небе вовеки у Бога Отца, откуда это взято, то почему бы не допустить, что тело пророка Ильи могло храниться на небесах, пока он был Иоанном Крестителем, а после смерти его он мог явиться на гору Преображения, облегшись в свое прежнее тело, пророка Ильи? В действительности же дело обстоит совершенно иначе. Никто никогда в физическом теле на небо взят не был, ибо всякий план бытия требует своего тела. Физическое тело человека никуда дальше земли идти не может. Высшие существа, желающие быть видимыми на земном плане, должны облачиться в материю этого плана, в котором они желают быть видимыми, покидая который, они покидают также и свои тела, которые их волею из пространства собраны. Их же волею снова рассеиваются в пространстве. Никаких затруднений с телами для них существовать не может. Высшее существо может, оставаясь в одном месте, послать часть своего сознания в другое, облегшее его в точное подобие своей формы, которое, выполнив то задание, которое ей задано, может снова раствориться в пространстве. В другом месте говорится, цитата, «Если оккультное богословие заставило великого пророка Илью раствориться в личности Иоанна Крестителя», то, согласно этой вере, мы ни одного святого не можем призывать по имени, и ни одного усопшего не можем любить. К таким тупикам, к такому духовному маразму приводит вера в перевоплощение. Конец цитаты. Маразм действительно есть, и большой маразм, но только в противоположном направлении. Оккультная наука, в кавычках, по утверждению автора, есть демагогия духа. Оккультисты назвались людьми «науки», в кавычках, ибо нечем им привлечь людей. «Наука», в кавычках, это дает им солидность и авторитет в глазах духовных слепцов. Ибо зрячий поймет, что здесь демагогия, и значит сеть. Оккультная наука – автономная наука, в кавычках, человеческая наука, в кавычках. Изучить ее можно всякому атеисту без выхода из своего жизненного практического атеизма. Оттого в Теософский орден Звезды на Востоке атеизм приглашается наравне со всеми верами, широкий плацдарм. Всякому слепцу духовному можно знать ее тонкости, проникнуть в ее отвлеченно мертвый эзотеризм. Оккультное знание – знание низшее, непреображенное. Теория перевоплощения, не могу этого никак смягчить, есть яркая и, безусловно, антихристская теория. И право не ошибаются некоторые христиане, называя ее антихристовую. Эти христиане верят Христу Спасителю и видят Дух Христов возвышающимся над духами Блаватской и Рудольфа Штейнера, как небо над бездной. О вольных слугах этой теории говорить нечего. Это слуги той тайны беззакония, которая уже в действии. Больнее видеть невольных слуг этой действующей тайны беззакония. Служа наступающему на мир злу, они думают, что делают дело Божие. Сознательные сотрудники эволюции, служа распространению света и знания, действительно служат Божьему делу. Они знают, что все спасители мира, все учителя человечества, сотрудники эволюции, и они идут с ними, идут с Христом. Но что думают и с кем идут? Те, которые приглашают во тьму, которые говорят о бесполезности и ненужности стремлений к совершенствованию и познанию истины, чтобы тем легче поработить темный народ, которые, прикрываясь своей великой любовью к Христу, распинают его каждым своим призывом к тьме и мраку, каждым искажением его слов, каждым лжетолкованием его учения. Неужели они думают, что тоже идут с Христом? Кто-то ошибается и жестоко ошибается. Истинные оккультисты и теософы знают, кого ждет эта ужасная судьба.